Хотелось крикнуть Сафронову, но он промолчал. «Ну-ну», — согласился инструктор и кивнул сержанту. «Поменяй парашют». Мохова подсадили во вторую кабину самолета. Взревел мотор. У-2 рванулся вперед. «Смотри, смотри, поднялся!» — ухватив Маршанского за рукав, возбужденно кричал Сафронов. «Быть может, обойдется?» «Иначе и быть не может», — подтвердил Маршанский и посмотрел на Сафронова, удивленно, явно не понимая, чем тот так взволнован. Самолет как будто остановился. Гудение стихло. На плоскости появилась маленькая черная фигурка. «Смотри, смотри, прыгает!» — воскликнул Сафронов, снова хватая Маршанского за рукав. «Между прочим, точное заключение», — попробовал сострить Гроссман, но его не поддержали. Черная фигурка оторвалась от самолета и понеслась вниз, перевертываясь и крутясь. Все застыли в напряженном ожидании. Все быстрее падала черная фигурка с разбросанными в стороны руками. Все ближе земля. 600, 500, 300 метров. «Ну что он придумал?» — крикнул Сафронов. «Дергай за кольцо! Дергай!» — не выдержал инструктор. Точно его мог услышать Мохов. «Дергай! Дергай!» — срывая голосовые связки, скандировал взвод. Самолет, рванувшись вниз, сделал вираж над человеком. Летчик повелительно махал шлемом. Черная фигурка, уже отчетливо различимая, продолжала кувыркаться и мчаться к земле. И тогда все поняли, случилось большое несчастье. По ровному полю аэродрома, залитого лучами горячего солнца, бежали люди. Обгоняя их, тревожно гудя, летела машина скорой помощи. Глава 27. После похорон Мохова десантному взводу дали отдых. Сафронов лежал на нарах и, наверное, в сотый раз представлял бледное лицо Мохова, его изменившийся голос. Зашуршал брезент. В палатку просунулась чья-то голова в фуражке. «Сафронов есть?» «Я», — неохотно отозвался Сафронов. «Чего это в душной палатке? Пройдемся!» Сафронов узнал по голосу лейтенанта Рогова. «Пройдемся к реке», — предложил Рогов, когда Сафронов вышел. Солнце уже спряталось за ровной чертой горизонта, но небосвод все еще пылал ярким золотым светом. Из лагеря доносилась песня. «Что, хмурый, все переживаешь?» — спросил Рогов. И Сафронов рассказал обо всем, что угнетало его. «Что заметил тогда во время злополучного прыжка и о чем не сказал никому?» «Ну, предчувствие — это не аргумент», — сказал Рогов, когда Сафронов закончил свою исповедь. И от того, что он не упрекнул, Сафронову сделалось легче, будто Рогов снял с него моральный груз. Они сели у самой воды, в реке играла рыба, оставляя на поверхности расходящиеся в стороны круги. Глядя на реку, Сафронов подумал: «А какой след оставил Юрий Мохов? Какой след оставлю я?» И вновь ему стало не по себе. Снова вспомнились подробности того страшного дня. «Опять о нем задумался», — прервал его размышление Рогов. «Не надо, ни к чему. Такой у него был характер — быть первым, быть лучше других. Разве не так? Ты ж знаешь». Он посмотрел на Сафронова искоса, как бы решая, стоит ли говорить дальше. «Я вот что хотел сказать». Сафронов насторожился. «Завтра ты...» «Именно ты должен прыгать первым и без полуавтомата». Предложение словно оглушило Сафронова. «Прыгать? Ах да, все равно прыгать. Кому-то нужно первому», — сказал Рогов. «Я подумал, может быть, тебе. Ты, на мой взгляд...» «Да, да», — поспешно согласился Сафронов. «Так нужно. Именно без полуавтомата. Ради дела, чтобы все убедились, парашют нормальный, и с ним можно прыгать и оставаться живым. Все дело в человеке, в его воле». «Да, да», — мысленно подтвердил Сафронов, — «я просто обязан прыгать первым, тогда не решился, а сейчас должен».